«Если вы не возражаете, я выпью чашку чая и к вашим услугам», — произнесла Видана и потерла виски. «Леди Айрис, вы хоть осознаете, что сломали жизнь своей любимицы?» «Ничего я не ломала», — возмутилась та. «Хотела как лучше, но наша неблагодарная девочка... Ты что, уверена, что это Уна убила двоих?» «Нет, нет, это неверное умозаключение. Сакс, немедленно признайся!» «Простите, так я не понял», — кашлянул, привлекая внимание Виданы, лорд Блурт. «Завещание на некую Тельму Ансбах. Настоящее или подделка? И кто она?» «А, Тельма Ансбах. Спасибо, что напомнили, лорд Гильермо. Так вы ее видите. Под именем Тельмы Ансбах должна была появиться к утру Уна, в ином обличии, конечно. Любящая матушка уже спрятала свиток в карман, но все равно это подделка». «Нет, это не подделка!» — возмутилась леди Айрис и, вытащив из кармана свиток, развернула и прочитала вслух. «Я, леди Кастель Легонза, завещаю леди Тельме Ансбах, подданной Дальнего Королевства, все свое имущество, состоящее из имения и счетов в Императорском банке, дата и подписи леди и ее поверенного. Прекратите, леди Айрис, это подделка, и она не отменяет настоящего завещания. По нему все остается лорду Блурду, с чем я его и поздравляю», — заметила леди Тримьер. «И предлагаю отправиться отдыхать после долгой дороги, а мы пообщаемся». «Вам точно не требуется мое присутствие», — уточнил лорд и покинул библиотеку, тяжело ступая. «Тогда всего доброго». «Рогнеда, так почему ты здесь появилась?» — глухо поинтересовалась леди Айрис. «Видимо, что-то пошло не так, как планировалось, и ее настроение ухудшилось». «Разве тебя приглашали?» «Иногда в жизни происходят ситуации, после которых не требуется приглашений, леди Айрис. Остается только открыть дверь и начать задавать неудобные вопросы. Принцесса дракона похищена, и мне нужна помощь леди Тримьер». «Хм, помощь, понятно. А при чем здесь вопросы?» — полюбопытствовала Валерий, но Шарлотта так посмотрела на родственницу, что та тут же замолчала. «Я правильно понимаю, что ты подозреваешь, будто кто-то из сидящих здесь виновен в исчезновении принцессы-дракона?» Звучный голос леди Айрис казался слишком громким для библиотеки. «Подозреваю?» — повторила ее вопрос Рогнеда. «Нет, я уверена, что кто-то из вас приложил к этому руку. Леди Тримьер», — она посмотрела в сторону моей крестной, «знаете ли вы, зачем на самом деле вас пригласили сюда?» «Сейчас я знаю одно, Рогнеда. В имении 3 месяца назад неожиданно столкнулись лицом к лицу две магини — Рудбекия Фейн и Нимфадора Атракс. Эта встреча не была случайной. Видана поднялась и прошлась по гостиной. Глаза всех присутствующих следовали за ней, кроме уснувшего Сакса. Понимаете, профессор Атракс возвратилась в империю 5 лет назад и сразу приступила к поискам. Они были осторожными, но все равно попали в поле зрения соответствующих органов, и леди это ощутила. Последний год ей даже пришлось развернуть бурную деятельность в академии. Профессор уговаривала адептов писать под ее руководством научные труды в попытке создать научную школу. И тогда ей пошли навстречу. Она получила то, что так долго искала. Рудбекию Фейн. Ранней весной профессор получила письмо от анонимного источника и поспешила сюда на выходные. «Зря вы, леди Айрис, поспособствовали удалению из имения лорда Трибония. Это дало ему возможность побеседовать с Нимфадорой. Да-да, она не успела покинуть империю и, конечно, подтвердила все то, о чем я сейчас рассказала. Более того, профессор Атракс не стала скрывать причину, по которой ей пришлось помогать вам». «Помогать мне?» Лицо леди Торквемада исказилось. На нем отразился весь спектр эмоций от презрения и отвращения до затаенного страха. «Я что, похожа на беспомощную и выжившую из ума старуху?» «Не передергивайте, леди Айрис», — посоветовала леди Тетрамон. «Продолжайте, Видана. Что дальше?» Они проговорили 2 дня, прерываясь только на сон. Но дело в том, что профессор, посвятившая всю свою жизнь магии, не задала ни одного вопроса, ответы на которые так жаждала узнать леди Торквемада. «Скажем так, леди Айрис, это была ее маленькая месть вам». Видана вернулась в кресло и взяла чашку с чаем. «Нельзя так обижать своих однокурсников. Нимфадора знала вас с самого детства. Она помогала вам в Академии с учебой. Неужели ревность живет так долго?» «Что? Что ты сказала? Ревность? Леди Заноза, ты хоть осознаешь, куда влезла?» — рявкнула леди Торквемада. «О небо! Да ты точная копия своей бабки, жестокая и абсолютно беспринципная!» «Эмоции здесь излишни», — не замечая злости Айрис, заметила Видана. «Селеста не ваша дочь. Потому вы так легко и отдали ее Минерве Гровели, чувства ее отца значения не имели, не так ли? А может, их и не было?» «Стоп! Вот с этого места...» — начала была я, но тут же меня оборвал хор возмущенных голосов. «Не лезь в делах взрослых! Продолжай, Видана. Это так интригующе!» — завершила Шарлотта, когда все замолчали и только осуждающие взгляды продолжали сверлить меня. «Так ты хочешь сказать, что старшая дочь Айрис на самом деле дочь профессора Атракс? Это не я. Это Нимфадора утверждает, что за обещание познакомить ее с дочерью она должна была выполнить не одно задание, леди Торквемада. Вот только Селеста как сквозь землю провалилась». И тогда леди Айрис написала анонимное письмо Лея Блэк-Рэдсон в надежде, что девушка обязательно уцепится за странную и крайне нелогичную историю и начнет искать свою мать. Это ведь вышли по следам Леи, не так ли? «Не понимаю, о чем ты говоришь», — пробормотала леди Айрис и прикрыла глаза. «Я немного устала, а к самому важному мы так и не приблизились». «К самому важному для вас, леди Торквемада», — отпарировала Шарлотта и ткнула Валерии в бок. «Не храпи! Хочешь спать? Отправляйся в кровать!» «Никуда я не пойду! Я дала слово лорду Винтерсу, что не оставлю тебя одну!» — фыркнула та, открывая глаза. «Да я и не спала. Так, вздремнула на мгновение. И что решили? Кто умыкнул принцессу дракона и как ее будут искать леди Тримьер? А давайте по очереди», — предложила Шарлотта, обращаясь к леди. «Пусть каждая из нас расскажет, что привело нас на эту встречу, не считая прощания с Рудбекой Фейн». «Если все то, что поведала нам леди Тримьер, правда, значит, нас всех выманили сюда под очень серьезным предлогом». «Я услышала об этом еще в первый день, но в глубине души надеялась, что это ошибка, заблуждение. Леди Торквемада, вам, как самой старшей по возрасту, мы предлагаем начать первой». «Какая милость, Шарлотта, благодарю», — царственно кивнула головой леди Айрис и, скользнув по мне взглядом, обратилась к Видане. «Я попрошу вас, леди Тримьер, больше не поднимать вопрос о том, чьей дочерью является Селеста. Она наш супругом первенец. Нимфадора, боясь осуждения магических родов и имея желание заниматься только наукой, отказалась от младенца сразу после рождения. Эта тема закрыта. И я по-прежнему настаиваю на том, чтобы Лея вышла замуж за Орландо Зархака и перевелась в Академию Януса Змееносца. Сакс возьмет вину за гибель домоправительницы Полин и леди Кастиль Легонза на себя, а моя внучка Вивиана должна стать архивариусом рода и невестой старшего сына, наследного принца. Вы, конечно, знаете о пакте двух родов. Мордераты обязались жениться на представительницах рода Блэк Рэдсон. Время исполнить древний договор наступило». «Что? Вы предлагаете мне, тетушка, взять чужую вину за убийство женщин на себя?» Мгновенно проснулся Сакс и подскочил с кресла. «Никогда! Вы слышите? Никогда я не сделаю подобного! Как вам только не стыдно! А обещали-то обещали! Матушке моей невестку богатую и добрую, мне служение роду и хорошее довольствие!» «Ты не разглагольствуй, голубчик. Это все лучше, чем сидеть в имении родителей на нищенскую пенсию и корку хлеба грызть. Да и хорошую невесту еще заслужить нужно», — не моргнув глазом, заявила леди Айрис. «О деле нужно думать, а не о собственном удовольствии». «Ну и аппетиты у вас», — усмехнулась Видана. «Все дар речи потеряли, но ваши желания только желаниями и останутся». «Слушайте, но неужели вы только за этим всех здесь собрали? По мне, так как-то мелковато будет. Все это можно было озвучить в агентстве в тот день, когда вы появились с просьбой найти Селесту». «Еще раз повторяю для непонятливых», — вспылила леди Айрис и, кутаясь в большую шерстяную шаль, добавила. «Нас здесь собрали, всех нас, и потому я стараюсь использовать момент, как, впрочем, и остальные». Дверь библиотеки распахнулась, и на пороге появилась леди в дорожном платье красно-кирпичного цвета, модном и очень дорогом, судя по покрою. Это была работа салона Аннет и Людмилена. «Цицилия!» — воскликнула Арника, подскакивая с кресла и устремляясь навстречу незнакомке. «Дорогая моя Цицилия, ты прилетела! Это так мило с твоей стороны! Всей честной компании кошмарной ночи!» — хрипло произнесла незнакомка и огляделась. «Прибыли все? Или еще кто-то задерживается?» «Да все! Все!» — кивнула леди Айрис. «А вас каким ветром сюда занесло, милейшая?» «Попутным, конечно. А что, кто-то сомневается?» Цицилия уютно расположилась в глубоком мягком кресле и попросила. «А чашечку кофе мне можно? И введите меня в курс дела, милые леди. Да я надеюсь, мне представляться не нужно?» «Цицилия, ну о чем ты говоришь?» — всплеснула руками Арника. Она просто светилась от счастья. «У меня было такое чувство, что появление кузины императора леди Зархак расценила как поддержку своим планам. Я так счастлива тебя видеть, так счастлива, честная магическая!» «Ай-яй-яй, Арника, ты желаешь вызвать у меня приступ тщеславия?» — полюбопытствовала та и обратилась к Шарлотте. «Леди Винтерс, а что привело вас сюда?» «В этот странный особняк на окраине нашей империи, где на многие версты нет ни одной деревушки, не говоря уж о городах. Я, когда покинула переход, то обнаружила, ставни закрыты, и через них не пробивается даже лучик света, и кругом темный волнующий лес. Давненько я в таких местах не бывала. Шарлотта прибыла по моему приглашению», — важно доложилась леди Айрис, «для решения некоторых важных вопросов. Увы, но ее мысли заняты чем-то другим, и, как я не взывала к ее разуму, все бесполезно, она меня не слышит. Но вы так и не ответили на мой вопрос, почему вы здесь? Если я ничего не путаю, то вы недолюбливаете Видану Тримьер и никогда не были замечены в ее обществе. Слишком сложно, вы не находите? Кузина императора с успехом использовала косметическую магию. На вид ей нельзя было дать больше 25 лет. Хотя на самом деле Цицилии было за 50. Любовь не любовь, леди Тримьер не мужчина, от вида которого кровь вскипает в жилах. «Дорогая, да ты философ!» — восхищенно выдохнула Арника. А я подумала, что ей определенно что-то было нужно от Цицилии, потому лесть так и полилась рекой. «Да нет!» — отпарировала та и пригубила кофе. «Я прожженная интриганка из императорского рода и не более. Давай ближе к делу, Арника. Чего ты от меня хочешь? Цицилия, я прошу помочь убедить Видану, чтобы она дала разрешение на помолвку своей крестницы и моего сына Орландо. Лея на редкость упертая девушка, а леди Тримьер ей потакает, и потому отказ следует за отказом». «Нет, дорогая, я в такие игры уже как лет 20 не играю», — моментально отрубила кузина императора. «Помолвки, свадьбы — это не ко мне. Да и Регина нашего рода не обрадуется таким вольностям. Она, знаешь ли, леди серьезная, ссорится с ней верх безумства. Так что впредь прошу ко мне с подобными запросами не обращаться». «Жаль. А я думала, что мы втроем сумеем убедить несговорчивую леди Тримьер. Она даже желание леди Айрис игнорирует. Тогда почему ты здесь?» «О, а вот это очень интересно, милейшая леди», — хмыкнула Цицилия. «Несмотря на многолетний брак, продолжавшая носить фамилию Мардерат и передавшая ее младшему сыну. Удивительные новости пронеслись над империей, впрочем, как и над вашими королевствами. Но так как вы все здесь без доступа репортеров и прочие пишущие братья, то позвольте вас поставить в известность». Она одарила присутствующих такой интригующей улыбкой, что все замерли. А леди достала из сумочки свиток и, развернув, прочитала. «Министерство финансов Империи под Черной Луной, руководимое лордом Локетсом Мардератом, при согласовании с императором Гедерном V, выставило счет финансовому фонду на сумму дивидендов за 150 лет. Он должен быть оплачен в течение 5 рабочих дней. В противном случае фонд переходит под контроль Министерства финансов Империи. Как вы понимаете, сумма не разглашается, но поверьте, она очень большая, я бы даже сказала, аппетитная». «О небо!» — ахнула Шарлотта и мгновенно зажала рот рукой, чтобы не произнести больше ничего лишнего. А леди Айрис, выслушав эту новость с каменным лицом, задала сразу два вопроса. Но ведь золотые векселя — собственность императорской дочери. Разве имеет право Министерство финансов говорить от ее имени? И существует ли она, или это просто фикция? Ну, конечно, леди Айрис, она существует. Горький пафос зазвучал в голосе Цицилия. Леди свернула свиток и, убрав сумочку, выдохнула. «Она перед вами. Мне склониться в глубоком реверансе, леди Тримиер, или вы позволите продолжать сидеть?» «Не делайте удивленное лицо, пожалуйста. Лорд Тримиер час назад в Императорском совете подтвердил, что всегда знал о вашем истинном статусе, потому и женился на вас. Лично я никогда не сомневалась, что Ольгерт очень продуманный мужчина. Остается только снять шляпу и поклониться такому уму и расчетливости». Кузина императора сдерживала ярость, но она все равно прорывалась в интонациях ее чуть приглушенного голоса. «Мало того, что вы, леди Тримиер, дочь покойного императора, так еще и одна из самых богатых женщин нашей империи. Да что там империи? Мира! А я никак не могла понять, почему вам все разрешено». «Так вот, почему он женился на тебе!» — всхлипнула Арника, и по ее красивому лицу потекли непритворные слезы. «Конечно! Кто я, а кто ты? Но ведь ты никогда не признавалась в том, что ты, именно ты, дочь покойного императора Птолемея. Почему?» «Мне кажется, что таким образом Видану попытались спрятать от притязаний Минервы Гровели», предположила леди Айрис, стремившаяся не уйти в задумчивость. Всем было заметно, что ее планы рушились, и их нужно корректировать. Но как, она пока не понимала. «А она успешно водила всех за нос. Почему ты молчишь?» «А что мне сказать?» Надменно усталый голос был тих, но его услышали все. «Это не привилегия, как может кому-то показаться. Это тяжелая ноша, и я ей совсем не рада». «Но тогда бы ты не участвовала во всех заседаниях Клуба магического единения!» — воскликнула Арника, а Шарлотта, не сводя глаз с леди Тримиер, поправила ее. «Ты хотела сказать «присутствовала». Видана наравне с нами, простыми могинями, была просто секретарем супруга. Так значит, вот как повернулась история. Империя выставила счет. Умно и как своевременно. «А я думаю, что нужно захватить леди Тримиер в заложники и исчезнуть в соседнем королевстве», — предложил Сакс. Он проснулся в момент появления Цицилии и слушал ее так внимательно, что на лбу выступил пот, а скрип его мозговых извилин разносился по библиотеке. «За сводную сестру императора выкуп дадут большой. Застава, как я недавно докладывал, сыта и пьяна. До утра нам мешать никто не будет». «Сакс, думать и делать выводы — это не твое», — мгновенно опустила с небес на землю племянника леди Айрис. «Но ты прав в одном. Силы неравны. На стороне леди Тримиер только леди Тетрамон, а нас больше». «Вы забыли меня, леди Айрис», — не выдержала я. «Силы фактически равны. Уверена, что леди Мардерат будет держать нейтралитет». «А вот тут ты ошибаешься, Лея Блэкредсон», — ухмыльнулась Цицилия. «Я и нейтралитет? Никогда». «Вот видите», — захлопала в ладоши Арника, — «с нами Цицилия Мардерат, и значит, нас больше». «Леди Зархак, а ты очень заблуждаешься», — холодным душем окатила кузина императора Арнику. «Я на стороне Виданы Тримиер. Или вы думаете, что ли наша Регина отправила меня сюда просто посидеть с вами, попить кофейку и сообщить потрясающую новость? И потом, с родственницей мы договоримся, мне трех сыновей женить нужно, и никто лучше Виданы не подберет моим мальчикам прекрасные кандидатуры. Так что по головам нас поровну, а вот по магическим силам перевес на нашей стороне. Чтобы это понять, к бабке ходить не нужно». «А вы слишком самоуверенны, Цицилия», — начала была леди Айрис, но неожиданно леди Мардерат перевела на нее взгляд, такой ледяной и отрешенный, что леди Тарквемада замолчала. «Леди, я понимаю, кому-то как Арнике хочется сатисфакции. Шарлотте требуется обещание, что доля Дальнего Королевства в финансовом фонде относительно доли нашей империи не уменьшится. Но это была ваша задумка создать женский аналог Клуба Магического Единения и его первое заседание предлагаю считать открытым». И куда только подевалась ее усталость. Выпрямившись в кресле и не снимая надменной маски на лице, леди Тримиер обвела всех серьезным взглядом. Здесь две представительницы империи, две из Дальнего Королевства, две из Королевства Выжженной Земли. Уна хоть и задержана, но исполнит роль представителя. Одна, и это неправильно, из Королевства Черного Дракона, с минуты на минуту в библиотеке появится леди Червус. «Арника, вас не уполномачивали, но мне прислали весточку, что сейчас прилетит леди Делагарди, и вы вместе представите подлунное королевство». «Что? Я буду вместе с Эндорой? Но мне не нравится эта идея. Можно пригласить супругу нашего посла в империи?» «Извини, но время обсуждений закончилось». Голос леди Триммер был таков, что спорить Арника не решилась, и только с изумлением смотрела на происходящее. А Видана была неудержима. «Сакс, вы отправляетесь в свою комнату. Спокойной ночи!» «Да, но... бабушка!» Лорд Легурд, поднявшись с кресла, озирался по сторонам и беспомощно разводил руками. «Как она будет без меня?» «Иди уже!» — хрипло попросила леди Айрис и махнула рукой в сторону двери. «Не видишь, что ли? Все планы летят в тартарары. Вон какая хозяйка объявилась! Все перевернула с ног на голову!» «Привыкайте», — ухмыльнулась Цицилия, продолжая довольно неприязненно смотреть на пожилую леди. «Зря вы возвратились в империю, ну или на худой конец, нужно было сидеть тихо-тихо, а вы бурную деятельность развернули, даже убийство санкционировали. Не боитесь, что отвечать придется?» «Лея, распорядись, пожалуйста, по поводу чая и возвращайся», — попросила леди Триммер, поднимаясь навстречу входившим в библиотеку уже знакомой мне леди Эндоре и незнакомой вампирше, протянувшей обе руки в знак приветствия Видане.